Генчик показал сестрице язык. Про ленточку не забудь. Мам, я пошел. Стой. Надень чистую рубаху. Смотри, майка вся перемазанная. И мама принесла новую рубашку, ярко-синюю, с крупными белыми горошинами. Ну вот, хоть немного стал на человека похож. На пугало он похож. Хоть в какой рубахе, все одно. Стычка с прекрасной Еленой не испортила Генчику настроение. К тому же он умел им управлять настроением-то. И за дверью Генчик сразу включил в себе песенку. Ты кого-ша, я кобой, поженились мы с тобой. На двоих одна кобыла, и свод неба голубой. Под эту бодрую мелодию проскакал он со второго этажа на двор, оттуда за сарай, где в лопухах было спрятано оружие, ржавый кухонный тесак в ножнах из картона, обвитого изолентой. Генчик сунул тесак за пояс, точнее, за резинку на шортах, поправил, чтобы ножны не торчали из короткой штанины. Хорошо, что рубашка на выпуск, рукоятку под ней не видать. Совсем ни к чему каждому встречному знать, что Генчик вооружен. Между грядками с цветущим картофелем Генчик пробрался к изгороди, перелез через жерди, нож мешал, но не очень, и оказался на улице Кузнечной. Почему дали улице такое имя, никто не знал. Сроду тут не было кузнец. Были только старые деревянные дома, одноэтажные и двухэтажные, да кирпичные здания поселковой поликлиники. Генчик это здание не любил. Там ему несколько раз лечили зубы. В 7 лет у него разом вывалились 2 передних зуба, а новые росли неохотно. Один вообще не вырос, хотя весной 10 лет стукнуло человеку, а другой вырос, но криво. Его пытались выровнять, но без успеха. Генчик иногда расстраивался, глядя в зеркало. А Елена, когда была в хорошем настроении, говорила. «Не горюй, у тебя очень обаятельная улыбка, оригинальная». На косогоре у поликлиники паслась пожилая коза домохозяина Перфильева, всем знакомая. Семена одуванчиков липли к ее мокрому носу, и она мотала головой. «Зимода, привет! Ну как, не разучился еще разговаривать?» «Умею, только неохота». «Ну и правильно, чего зря людей потешать? Ну пока!» Способность к человеческой речи появилась у Квазимоды этой весной. Сперва был переполох, который называется сенсация. Даже дядьки с телекамерой приезжали, собирались снять Квазимоду для передачи «Хотите верьте, хотите нет». Но домохозяин Перфильев не разрешил. «Потому как основная козья функция — давать молоко. А что она языком болтать научилась, так это, извините, ее личное дело». А если вам нужна научная загадочность, то снимайте НЛО. Их вам каждый вечер приносит нелегкое. Впрочем, Квазимода не очень-то болтала языком. Была она сдержанная и скромная. Генчик в припрыжку двинулся дальше. Бинт был намотан не туго, скакать не мешал, только нож приходилось придерживать. «Тра-та-та и тра-та-та, жизнь такая красота, лек-ковбой, лек-ковбой, шли-кобыл без хвоста». Рано утром прошел дождик, было не жарко и пахло тополями. До трамвайной остановки путь не близкий, но все же не такой далекий, как раньше, потому что в начале мая появился новый мост через Утятинский овраг и речку Утятинку, которая журчала в этом овраге. Неизвестно откуда взялась там большая металлическая труба около 1 метра в диаметре и 5 метров длиной. Наверное, ее потерял какой-нибудь КамАЗ с прицепом, когда проезжал по краю оврага. Труба скатилась с откоса и улеглась в русло Утятинки. Ну, просто подарок с неба. Парни из кооператива «Динозавр» пригнали во враг бульдозер и нагребли над трубой насыпь из земли и гравия. Получилась дамба. А Утятинка довольно журчала внутри металлического жерла. Дамбу выровняли, сделали из березовых жердей перила. Можно стало с берега на берег и пешком ходить, и даже ездить на легких машинах. Поселковое начальство сперва ругалось, потому что, во-первых, никто не разрешал такого строительства, а во-вторых, будущей весной у Тятенко разольется так, что дамбу разнесет. —